Глава 12. Портрет. Стрелы. Тонкие и смертоносные, но вместо наконечников пульсирующий слой магии на древке. «Что это?» — озадаченно спросила я. «Заготовки под наконечники-накопители, которые тебе подарил Энлэй», — бесстрастно произнес генерал. «Как только ты поднесешь их к артефактам, сработает магическое соединение». Теперь я с восторгом смотрела на новое приобретение. По иронии судьбы, наконечники я сложила в кармашек на колчане, который мне выдал наставник Бакин. Не думая ни секунды, я извлекла артефакты и соединила их со стрелами, которых оказалось ровно 6. Именно столько наконечников подарил мне Энлэй. Совпадение? Или Рилун запомнил количество? На душе от этого стало тепло. А еще я чувствовала, как внутри меня ровно сияет магия. Кажется, драконице оружие тоже понравилось. Тут я спохватилась, что неприлично долго молчу и любуюсь стрелами. Прижимая подарок к груди, я заглянула в темные глаза своего куратора и прошептала «Спасибо». Он улыбнулся уголками губ и сказал «Еще не все. Дай мне 3 стрелы». Я послушно вложила их в его протянутую ладонь. Легким жестом генерал призвал магию, темно-синий свет окутал наконечники и впитался в них. Меня окружил запах грозы. Оперение этих стрел тоже обрело синеватый оттенок, не перепутаешь с другими. «Я вложил туда немало магии», — пояснил Рилун. «Используй их с умом». Совесть взялась за меня с новой силой. Убирая стрелы в колчан, я пробормотала. «Не стоило утруждаться». «Стоило?» — серьезно возразил генерал. «Ты моя адептка, и я должен тебя защищать». Я горестно вздохнула. «Скажите уж честно, слабачка и нуждаюсь в опеке. Это можно исправить. Тренировками до изнеможения?» В моем голосе прозвучал скепсис. Куратор усмехнулся и выразительно опустил взгляд. «Нет, можно избавить тебя от кое-чего, что сдерживает рост твоего дракона». Я инстинктивно отпрянула, а он укоризненно добавил. «Не трогаю я тебя, но стоит поразмыслить об этом еще раз». Его слова легли на благодатную почву сомнений и чувства вины, которые заронил в мою душу Демин. Но сначала и правда была тренировка, точнее, зачет. Пришлось бегать по ущелью до изнеможения, затем показывать, чего я добилась на самостоятельных занятиях, после этого пошли упражнения с магией. Я гоняла несчастный огненный шар, пыталась поразить им цели, намеченные Рилуном, а затем стреляла из лука, пока не почувствовала, что огонь внутри еле теплится, а пальцы дрожат от напряжения. В этот момент впереди показался обрыв, с которого открывался вид на драконий форт. Я узнала его по недостроенной башне. 5-й коготь. Вотчина Левента Реншу. Генерал махнул рукой и приказал. «Теперь медитация и упражнения на концентрацию». Я повернулась к нему и озадаченно переспросила. «Чего?» — Рилун терпеливо пояснил. «Твоя магия — это сила второй сущности. Ты должна научиться управлять своими чувствами и сдерживать драконицу. Сейчас мы будем это делать. Садись и куртку снимай». Я послушно опустилась на камень, но вторая просьба показалась странной. Расстегивая пуговицы, я подозрительно спросила. «Зачем? Так будет легче пробудить магию и сосредоточиться», — туманно пояснил генерал. «Ощутить магические потоки, слиться с природой». Куртку я все же стянула и тут же застучала зубами. «Пиджак тоже», — скомандовал куратор. Я возрилась на него так подозрительно, что он не выдержал и вздохнул, а затем раздраженно произнес: «О чем ты думаешь? Холод поможет тебе сосредоточиться на магии и согреть себя с помощью силы твоей драконицы». Пришлось все же снимать пиджак. Но я не удержалась и едко спросила: «А холод помогает сосредоточиться только девушкам?» О своих словах я тут же пожалела, потому что Рилун сбросил бордовый мундир, а затем и рубашку. Затем он опустился на камень рядом со мной и бесстрастно ответил. «Нет, мужчинам он помогает сосредоточиться еще лучше». Он закрыл глаза, а мой взгляд скользнул по татуировкам. Генерал сидел в шаге от меня, и теперь я могла рассмотреть руны на его левом плече и завиток в виде вытянутого облака. Одна руна казалась смутно знакомой. Я вглядывалась в черные линии на его коже, пытаясь вспомнить, что же значит этот символ. А еще мне ужасно хотелось расспросить куратора о том, почему знаков на его теле больше, чем у парней. Из размышлений меня вывел укоризненный оклик. «Паула, закрой глаза и попытайся ощутить свою драконицу». Я подняла голову и встретила взгляд Рилуна. Только после этого до меня дошло. Вместо того, чтобы медитировать, я разглядываю полуголову мужчину, который к тому же еще и мой куратор. Я поспешно зажмурилась и сосредоточилась на магии. Почти сразу перестала чувствовать холод, но вторая сущность по-прежнему ощущалась мной как сгусток силы. Единственное, что я сумела понять, сейчас она очень довольна. И от этого внутри разливалось тепло. Моя малышка любит холод или горы. Тут куратор с досадой произнес: «Нет, это совершенно невозможно». Я открыла глаза и задачно посмотрела на него. Дракон уже натягивал мундир. «Одевайся», — мрачно приказал он. «Будешь тренировать концентрацию сама». «Что-то не так?» — обреченно спросила я. «Ты все делаешь правильно», — поспешно ответил генерал. «Вспомнил про одно важное дело. Где-то я это уже слышала». Как только я начала застегивать куртку, он положил руку мне на плечо. Я ждала, что меня снова доставят в общежитие, но вместо этого мы оказались в мрачном сером коридоре. В двух шагах от нас располагалась дверь, у которой стоял караул. «Скажу пару слов Левенту», — пояснил генерал. «Снова Реншу. На этот раз Релуну и правда не дают покоя дела». Наверное, мой взгляд был достаточно красноречив, потому что он махнул рукой со словами: «Погуляй здесь, мне нужно поговорить с комендантом без свидетелей». Я вздохнула с облегчением и поспешно закивала. Генерал вошел в кабинет, а я направилась прочь по коридору. Далеко уходить не хотелось, но и оставаться рядом с Левентом под взглядами его стражников не было никакого желания. К счастью, скоро я вышла в крытую галерею. По левую руку от меня теперь шел ряд больших окон, а справа — стена, увешанная портретами мужчин в военной форме. Я медленно побрела вперед. В окна светило яркое солнце, в долине суетились люди, и это навевало умиротворение, которое было разрушено в один миг, когда мой взгляд случайно упал на один из портретов. Внутри все перевернулось, и я застыла, глядя на картину. Человека, который был на ней изображен, я когда-то знала. Неведомый художник сумел передать характер мужчины, который был изображен на холсте. Сначала я заметила глаза, зеленовато-серые, казалось, они заглядывают в душу. Четко очерченные челюсти, волевой подбородок, твердая линия губ, брови слегка нахмурены, военная выправка, терракотовый мундир с рядом золотистых чешуек на левом плече и золотая перевязь с какими-то регалиями. Нужно спросить у Релуна, что это. А еще нужно было отвернуться или хотя бы отойти, но я стояла и жадно разглядывала портрет, стараясь запомнить каждую деталь. Невольно хотелось найти какие-то общие черты, но если у нас и было сходство, то едва уловимое. От этого внутри перемешались горечь и облегчение. А в следующий миг рядом раздался задумчивый голос моего куратора. «Чем тебя так привлек этот портрет?» Я вздрогнула и отшатнулась. Релун стоял совсем рядом и внимательно смотрел на меня. «Плохо. Я так увлеклась, что его не заметила. Нужно срочно загладить эту оплошность». Неопределенно шевельнув плечами, я парировала. «Красивый мужчина. Сразу видно, что сильный воин. Было бы интересно посмотреть на его дракона». Я была готова поклясться, что на лице генерала от этих слов промелькнуло недовольство. Но он справился с собой и попытался уколоть меня. «Очень сильный, из клана Реншу. Ну, хоть кто-то из них тебе понравился, и это не слабак Энлэй. На нем не написано, что он из Реншу», — пробурчала я. И чтобы развеять подозрения, наивно добавила. «И как же его зовут? Он тоже служит в этом форте?» Помедлив, Релун бесстрастно произнес: «Эйен Реншу. Он погиб 15 лет назад вместе с женой и дочерью. Защищал границы и свою семью до последней капли магии. Жаль», — бросила я и отвернулась к окну. Понимать, что здесь никто не знает правду, и получить этому подтверждение — разные вещи оказалось. Или душу в очередной раз перевернуло прозвучавшее имя? Эйен Реншу. Мой отец. И чем быстрее мы уйдем отсюда, тем лучше. Генерал может и не заметить, а вот Левент... Левент точно меня узнает, как только увидит рядом с портретом отца. Пальцы внезапно стали горячими. Я поспешно отдернула руки от подоконника. К счастью, пламя не вырвалось на свободу. Может быть, эти упражнения на концентрацию помогли? Еще бы я уделила им должное внимание, а не разглядывала мужчину рядом. Не оборачиваясь, я пожаловалась. Едва на ногах держусь. Если зачет окончен, можно мне вернуться в общежитие? «Нет», — ответил генерал. «Сначала мы должны посетить еще одно место». Его рука снова легла на мое плечо. И вспышка портального кольца перенесла нас туда, где я меньше всего желала оказаться. Этот узкий скальный карниз и контур заснеженных гор на горизонте был мне знаком. Я вжалась спиной в камень и покосилась за поворот тропы, туда, где скрывался вход в пещеру, а затем категорично заявила. «К этой странной старухе я больше не пойду», — Релун скинул бровь, а затем саркастично произнес: «Эта странная старуха — вдовствующая герцогиня Роуэрия Лунви». Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы осмыслить эту новость. «Вдовствующая герцогиня?» — пробормотала я. И тут же вспомнила, что Лунви — род правящих герцогов Востока, а затем схватилась за голову. «Вы хотите сказать, это мать нынешнего правителя Востока?» «Именно», — кивнул генерал. «Так что давай без глупостей. Большая удача, что она согласилась тебе помочь. С меня достаточно ее помощи», — снова заупрямилась я. «Она может попытаться сломать сами знаете что. И это пойдет тебе на пользу», — возразил генерал, но затем добавил уже спокойнее. «Никто не тронет тебя, обещаю. Роу посмотрит, как развивается твоя магия». После этого он решительно направился в сторону пещеры. Несколько мгновений я колебалась, вжимаясь в камень под порывами ветра, но, наконец, с тяжелым вздохом двинулась за ним. В конце концов, выбраться отсюда без генерала я все равно не могу, а с него станется сесть в пещере и ждать, пока мне надоест мерзнуть. Я догнала куратора уже у входа, но помедлить там мне не дали. Стальные пальцы тут же сомкнулись вокруг моего запястья и втащили в пещеру. На этот раз нас встретило сухое тепло и металлический звон. Роу помешивала какое-то снадобье над жаровней, и по комнате разливался терпкий, чуть рисковатый запах. Внутри ничего не изменилось. Те же каменные стены, брошенные на пол шкуры и письменный стол, который выглядел здесь очень странно. Я старалась держаться за плечом генерала и настороженно смотрела на старуху. Та отстраненно кивнула в ответ на приветствие. В коричневом балахоне Рилун повесил на крючок плащ, а я нехотя стянула куртку. Снова пришлось устроиться на шкурах и терпеливо ждать, пока Роу закончит со снадобьем. Несмотря на золотые шпильки с рубинами, в своем коричневом балахоне она совсем не выглядела аристократкой. Я придирчиво разглядывала ее, отмечая постановку головы и тонкие морщинистые руки. Наконец, зелье было готово. Кружку ожидаемо протянули мне. Я возрилась на терпко пахнущий настой с величайшим сомнением, и старуха фыркнула. «Пей, это поможет твоей малявке». И, к сожалению, печать таким способом не сломать, только руками. Она хихикнула, а я решилась и маленькими глотками опустошила кружку. Внутри разливалось тепло и ровный свет магии. «Кажется, моей драконице это снадобье нравится», — задумчиво изрекла я. «Твоей драконице нравится не снадобье», — снова захихикала Роу. Генерал оборвал ее, ближе к делу. «Как идет рост второй сущности? Что ты увидела?» «Увидела внутри нее? Хитро улыбнулась старуха. «Узнала еще кое-что интересное». «Что же она успела рассмотреть?» Я замерла, настороженно глядя на старуху. «Узнала что?» — спросил генерал, покосившись в мою сторону. Тогда я стиснула кружку в своих руках так, что костяшки пальцев побелели. Старуха хитро смотрела на меня и не спешила выдавать очередную тайну. Неужели она заметила магию, которую я вынуждена хранить? Если так, то... Наконец Роу посчитала, что выдержала достаточную паузу, и торжественно возвестила. «Ты не полукровка». Градус напряжения немного спал. Ну, хотя бы это. Правда, для Рилуна это еще одна подсказка. Я перевела затравленный взгляд со старухи на генерала и вжалась спиной в стену. Куратор произнес, задумчиво глядя на меня. «Не полукровка? Что ты имеешь в виду? Рост драконицы подавляет печать», — начала объяснять старуха. «Но потенциал? Скорее всего, полукровкой была ее мать, а в ней три четверти драконьей крови». Я нахмурилась и пробормотала. «Моя мать с запада». «В таком случае тебе на роду написано жить на Востоке», — сухо произнесла Роу. «Твоя мать, внебрачная дочь дракона, сама гульнула с драконом и принесла еще одну внебрачную дочь дракона. Ничему-то вас жизнь не учит». Была в ее голосе доля сарказма, но я предпочла это не заметить и фыркнула. «Куда нам до местных аристократов?» Рилун задумчиво хмыкнул, и я мысленно прокляла догадливость Роу. «Старуха знает обо мне слишком много, а вот генерал...» Он постоянно находится рядом и все замечает. «И каков твой прогноз?» — спросил генерал. Теперь я смотрела на старуху с затаённой надеждой. «Пока ее драконица явно подросла и развивается стабильно», — постановила она. «Больше тренировок на концентрацию и медитаций. Контроль над второй сущностью нужно обрести скорее». Я послушно закивала. Ради обретения крыльев я была готова на все что угодно, кроме уничтожения печати. Знать бы еще, как остатки магии отреагируют на рост дракона. Рилун поднялся и сказал. «Отлично. Когда ты дашь ей третью порцию снадобья?» Роу бросила на меня оценивающий взгляд и сказала. «Через месяц. И помни, девочка, после зелья тебе скоро станет плохо. Не пугайся. К утру отойдешь». Я выдавила благодарность и вышла из пещеры вслед за Рилуном. На скальном карнизе мы не задержались. Почти сразу генерал снова перенес меня к порогу комнаты. Я попробовала малодушно скрыться в ней, но он решительно шагнул внутрь следом за мной. Учебники были сложены идеально ровной стопкой. Но я зачем-то подошла к столу и поправила их. Ни поворачиваться, ни смотреть генералу в глаза совсем не хотелось. Внутри все сжалось от нехорошего предчувствия, когда он негромко позвал. «Паула, что?» — с наигранным спокойствием произнесла я, не поднимая глаз и продолжая гладить корешки книг. «Ты все еще ничего не хочешь мне рассказать?» — спросил Рилун. «Я могу помочь тебе?» Он шагнул ближе, и я внезапно ощутила магию. Необъятное пламя небесного дракона сияло внутри генерала. Что-то и правда изменилось. Раньше я не могла ощущать его так ярко, только во время ритуала. Удивительно, что сила за спиной совсем не пугала. Наоборот, я чувствовала, что огонек внутри меня словно нежится в ореоле магии чужого дракона. И это как-то неправильно. Рилун больше не задавал вопросов, но и не спешил уходить. Под лопаткой нестерпимо зачесалась. Я резко обернулась и встретила взгляд своего куратора, а затем выдавила «Ничего». Он вскинул бровь и саркастично произнес: «Снова скажешь, тебе не нужна никакая помощь». Я отвела глаза и прошептала: «Вы и так много делаете для меня. Единственное, о чем прошу, никому не рассказывать. Вот только Роу, не беспокойся. Она тоже никому ничего не расскажет», — мрачно сообщил генерал. «Несмотря на свое происхождение, старуха живет особняком уже пару десятков лет. Роу не пускает на порог никого, кроме своего сына и меня. Дела восточного герцогства не интересуют ее после смерти супруга, поэтому я и решил обратиться к старейшей из Драконец Востока». Какое-то время мы оба молчали, затем Рилун резко отвернулся и направился к выходу. На пороге он бросил: «С завтрашнего дня ты тренируешься вместе со всеми. До встречи на Туманном лугу после уроков. И без опозданий». С этими словами он ушел. Как только за ним закрылась дверь, голова начала нещадно болеть. Я опустилась на стул и сжала пальцами виски. Теперь меня грызла совесть. Рилун, ему хотелось довериться. Не знаю почему. Уже 2 года я несу свою тайну в одиночку. А теперь еще и среди драконов. Больше нет матери, которая приказала бы бежать отсюда. Решение придется принимать самой. Но доверие генералу может стоить мне очень дорого. По местным правилам, он должен будет передать меня Реншу и Хайлунам, а этого я допустить не могу. Голова продолжала нещадно болеть, но домашнее задание никто не отменил. На ужин я не пошла, пролежала полчаса с закрытыми глазами, в очередной раз перебирая события дня, а затем подхватила письменные принадлежности и отправилась вниз. Танзин уже ждал меня. Парень восседал за столом и сосредоточенно выводил завитки, которые складывались в невероятно сложную руну. Какое-то время я стояла рядом и с интересом наблюдала за ним, а когда однокурсник поднял на меня вопросительный взгляд, не выдержала. «Ты собираешься участвовать в состязаниях по каллиграфии на фестивале «Тысячи огней»?» Тот кивнул. «В этом году я собираюсь стать лучшим». Душу снова царапнули слова его брата, сказанные утром. «Все ученики Рилуна лучшие. За что бы ни взялись. А вот я...» Банка с чернилами категорически не желала открываться. Я подхватила платок, чтобы открутить крышку, и пропыхтела. «Не участвовать в этом фестивале можно?» На лице Танзина не дрогнул ни один мускул, а затем он бесстрастно пояснил. «Правила этого не запрещают, но здесь это считается зазорным. Если ты не желаешь никому показывать свои умения, вероятно, у тебя их просто нет. Так будут думать остальные драконы. Но если их мнение тебя не волнует...» Он пожал плечами. Крышка поддалась, и я шумно выдохнула. «Фестиваль не оставил мне и шанса. Я не могу показать хороший результат и опозорю своего куратора, и даже не могу отойти в сторону и не участвовать. Это еще больший позор». Танзин поднял кисть и приказал: «Повторяй за мной». Дальше стало не до размышлений. С основными закорючками я справлялась, но вот сочетать их даже в простых рунах оказалось не так легко. Это требовало предельной сосредоточенности. Даже головная боль, которая терзала меня уже несколько часов, почти прошла. А когда парень объявил, что занятие окончено, я прислушалась к себе и заметила кое-что еще.